Этюд 11. Казнь. Почему я не воспользовалась магией браслета и не перенеслась куда-нибудь подальше от князя? Разрывали мою голову мысли. Как я могла позволить сотворить с собой такое? Я сидела на кровати, поджав под себя ноги и бессознательно глядя в пустоту. А в следующую секунду до меня дошло. Я же в чужой спальне. Подскочила с шелковых простыней, как ужаленная. И чья же это, интересно, может быть кровать? Конечно же, проклятого Алана Вальдашьяр. Сжала кулаки, выбирая в комнате самое неудобное кресло, на котором, по моему мнению, князь должен сидеть реже всего. Села и задумалась. Мне даже не пришло в голову вчера воспользоваться коржиком. Я просто забыла. Или желание Аллегрион было настолько сильным, что оно блокировало все остальное. Но одно можно было сказать с уверенностью. Больше я не чувствовала эмоций драконьей королевы. Стоило мне вспомнить профиль князя. Только гнев, ярость и презрение заполняли мой разум. Только мои собственные чувства. Что ж, похоже, Аллегрион наигралась. А мне что теперь с этим делать? Как я взгляну в глаза своему коменданту? Опустила ресницы и вспомнила сегодняшний сон. И почему он приснился мне именно сейчас? Король драконов Вайларион Черная Смерть не убивал свою жену. Все, как он и говорил, а я не верила. Кровь на его руках была лишь кровью от уже нанесенной раны. Он хотел спасти королеву, несмотря на то, что она ненавидела его и сама однажды пыталась отравить. Хотел спасти, несмотря на то, что она пошла против его воли и тайком начала войну. И ему было больно, несмотря на то, что он уже не любил ее. А я не верила. Много лет Вайлар чувствовал свою вину за смерть жены и за развязанную не им войну. Он наверняка знал, что стоит ему встать во главе армии, как люди будут стерты с лица земли раз и навсегда. Я обняла себя за плечи, уткнувшись лицом в колени. «Ну, милая Амели!» — раздался голос от дверей. Подняла голову и увидела князя. Он медленно пересекал помещение со словами. «Я вижу, вы приходите в себя после нашей ночи». Он широко улыбнулся своими пухлыми губами. И как прежде он мог казаться мне симпатичным или даже красивым? Ярость окрасила щеки румянцем, но мужчина трактовал все иначе. «Не смущайтесь, моя милая, вы были обворожительны». Он своевольно взял меня за руку и коснулся губами запястья. Я с отвращением отдернула кисть. «Не прикасайся ко мне!» — прошипела я сквозь зубы, понимая, что не будь на мне ошейника, убила бы его, не задумываясь. И плевать на закон, преследование и последующую битву за трон, которая может сильно ударить по благополучию княжества. В этот момент я на секунду даже порадовалась тому, что произошло вчера. Это словно поставило мою голову на место. Словно, наконец, дало мне ощутить себя собой, а не придатком Золотой Королевы. Я была уверена, что сейчас все мои чувства истинно мои. Что ж, если ради этого пришлось провести ночь с мерзким князем, ему же хуже. «Хочешь сыграть оскорбленную невинность?» Он насмешливо приподнял бровь, блеснув сережкой в ухе. «Я не против. Только не забывай, что кончили мы оба». Эти слова больно резанули самолюбие. Ну и пускай. Вина убивает, и я не собираюсь впадать в самоуничижение. Моим телом управляла королева, а на ошибку имеет право каждый. Главное — вовремя ее осознать и устранить последствия. «Это ничего не меняет. Вы наложили на меня какую-то печать!» Процедила я сквозь зубы, отворачиваясь к окну. Князь усмехнулся. «Оставлю эту последнюю лазейку для твоего достоинства. «А сейчас одевайся!» Он хлопнул в ладоши, и сию же секунду в комнаты внесли новое платье, обувь и украшения. А служанка, которая должна была помочь мне это надеть, скромно потупила взор. «Мне не нужны от вас подарки!» Презрительно выдавила я, ничуть не смущаясь посторонней девушки. «Пусть смущается Алан, что я неуважительно разговариваю с ним при прислуге». Но он, казалось, не обратил внимания. «Ваша одежда, леди Фати, осталась в других покоях». Медленно протянул он с ядовитой улыбкой. «Если вы не изволите собраться через полчаса, пойдете со мной в чем есть. Я лично не против». Меня бросило в жар от одной этой мысли. И ведь с него станется. «Проклятый князь!» — думала я. «С меня довольна. Я забыла о браслете вчера, но сегодня-то я о нем помню. Пусть только оставит меня одну». И тут до моего сознания дошло страшное. «Ну, убегу я отсюда, хоть в сами мертвые топи. А что толку? Ведь Алан дал мне тайное имя, а значит, он теперь в любой момент может оказаться подле меня». Снова вернулась болезненная мысль. «А как он это сделал?» «Я помню, Сандра рассказывал, что есть и иной способ дать имя, не только через кровь, но что именно нужно сделать, так и не поведал. Похоже, теперь это лишнее, я и сама уже в курсе деталей». Тошнота подкатила к горлу. Во мне не обязательно должна была оказаться кровь Алана, достаточно и другой жидкости. От безысходности и отвращения я закрыла глаза. Немного отвлекали неприятные размышления. Кто же тогда сотворил подобное с самим Сандро? «Хорошо, я оденусь. Будьте добры выйти», — ответила мрачным голосом. Князь удовлетворенно улыбнулся. «Полчаса», — напомнил он и вышел из своих покоев. Служанка быстро приступила к натягиванию на меня корсета, шнуровке платья и даже сооружению прически. Почти сразу я пожалела о своем согласии на этот наряд. Ослепительное, жемчужно-розовое платье с огромным вырезом открывало большую часть груди. Плотная ткань сильно поднимала ее, привлекая все внимание. Талия стала почти осиной, а украшения имели очень подозрительный вид. Темно-синие авантюрины в оправе белого золота. Цвет династии Вальдашьяр. «Проклятый Алан нарядил меня как свою фаворитку!» Когда отведенное мне время закончилось, Алан уже стоял на пороге. «Возьмите меня под руку, леди Фатти», — произнес он, улыбаясь одними губами. «И не подумаю», — брезгливо отшатнулась, понимая, что была права. Аллегрион во мне сыто молчала. Великий князь был ей больше не интересен. Новый правитель златоцветного стиснул зубы и самостоятельно вложил мою руку в свою. «Вы пойдете со мной так, как я скажу, милая Мели, или будет хуже, поверьте». Я тяжело выдохнула, пытаясь нарисовать хоть одну печать. Бестолку. Некоторое время мы шли по лестнице, поднимаясь все выше и выше. Этажи мелькали один за другим, пока до меня не дошло. Алан идет на самую крышу, на смотровую площадку. Это оказалось правдой. А там, под ослепительным светом солнца, нас ждала толпа придворных. «Зачем мы сюда пришли?» — со странным и неприятным предчувствием спросила я. Князь самодовольно ухмыльнулся, тряхнув сережкой в ухе. «Я решил пораньше привести в исполнение приговор суда», — начал он, а меня охватила дрожь. «И казнить Вайлара Таркана сегодня. Чего тянуть-то, правда?» Краска отлила от моего лица, холод прокрался по спине, в висках застучало. «Но...» — проговорила я, с ужасом поворачивая голову. А там из других дверей трое стражников в одежде рыцарей серебряных клинков вели под руки коменданта чертога ночи, закованного в цепи. На нем был тот же костюм, что и несколько дней назад, но выглядел он, как всегда, свежим и чистым. Черные волосы красиво развивались на ветру, совершенно не тронутые всеми прелестями тюрьмы. И вообще весь его вид, включая гордо выпрямленную спину, говорил о том, что первого ловчего царства невозможно сломить. Это явно вызывало вопросы и недоумение у всех присутствующих, и, конечно же, не укрылось и от князя. «Ты думаешь, я не знаю, что вы любовники?» Едко бросил он, резко выставляя меня вперед на всеобщее обозрение. В этот момент Вайлар повернулся и посмотрел на меня. В этом ужасном, блестящем, как ракушка, платье меня было невозможно не заметить. Я залилась краской стыда. Как вообще теперь смотреть ему в глаза? Солнце ликое, я не виновата. Но ему это не объяснишь. Но серебристо-ртутный взгляд был странно спокойным. В нем светилась какая-то тихая грусть и затаённая мысль, которую я никак не могла уловить. И вообще, зачем он пришел сюда? Почему не освободил себя раньше? Может, чтоб эффектно исчезнуть на глазах изумленной толпы? Но тогда отчего сердце так испуганно сжимается, стоит посмотреть в щемящую черноту его взгляда. «Ваша светлость, вы же обещали не казнить Таркана!» — проговорила я немного нервно. Алан усмехнулся, выходя вперед и таща меня за собой. «Мне не нужны конкуренты, милая Амели», — ответил он прохладно. «Ни в постели, ни в княжестве. Единственный в мире маг 5-го уровня. Звучит слишком пафосно, вы не находите?» Кончики пальцев похолодели. С каждой секунды я все сильнее ощущала накатывающий беспричинный страх. Вайлар больше не смотрел на меня, и это убивало. Я никак не могла понять его мысли. Когда он собирается освободить себя? Чего медлит? Впереди в самом центре смотровой площадки расположилась массивная гильотина. Огромная деревянная конструкция с подвешенным лезвием и выемкой для шеи. От одного взгляда на это приспособление мне стало плохо. Князь отошел чуть вперед, оставив меня недалеко от толпы придворных, на неприятные взгляды которых я старалась не обращать внимания. «Говорят, княжич Ник жив!» Краем уха услышала я чей-то разговор в толпе. «Что, если он объявится? Будет война?» «Война княжеству ни к чему». «Князю придется постараться, чтобы сохранить власть». «Но и княжичу Нику будет не сладко». «Всем нам придется не сладко, если начнется борьба за трон». Я встряхнула головой, стараясь не слушать чужие переживания. У меня и своих хватало. Коснулась руками ошейника, позорно украшающего шею вместе с авантюриновым колье. Мне было стыдно и обидно находиться здесь в таком виде и понимать, что Вайлар все осознает. Этот вызывающий наряд с огромным декольте, цвета династии на моей шее должны были сказать все без слов. Вокруг гильотины собрались 20 серебряных рыцарей, 20 лучших магов княжества. Значит, Алан все же боится своего первого ловчего. Стража подвела заключенного к орудию убийства, а я стала нервно теребить подол платья. Почему он медлит? Он же говорил, что разорвать пространство может и в ошейнике. Неужели что-то изменилось? — думала я. Вдруг темное пятно на миг заслонило солнце. Я подняла голову и увидела приземляющегося возле меня ворона Карла. «Чудный день для того, чтобы отрубить кому-нибудь голову, не правда ли?» — прокаркал он. «Не соглашусь с тобой», — процедила я. Ворон блеснул оранжевым глазом. «Разве ты не хочешь его смерти?» — спросил он, а я удивленно вскинула голову. «Конечно нет! Что за странные вопросы?» кашлянул он. «А чего же не поможешь тогда своему коменданту, будь он неладен?» «А что я могу?» — нервно бросила, продолжая с ужасом следить, как Вайлар подошел к гильотине, а стражник в роли палача проверил веревку, держащую лезвие. «На мне ошейник от магии, и тут вокруг 2 десятка боевых колдунов!» Ворон странно каркнул. «Что ты можешь?» — повторил он. «Ошейник, колдуны, вот из-за таких вопросов вас всех и уничтожили!» Со странным раздражением выплюнула старая птица. «Кого?» не поняла я. И, взмахнув крыльями, птица закончила. «Драконов!» Я не успела сообразить, что он имел в виду, как палач торжественно произнес. «Вайлар Таркан, приговоренный к смерти через отсечение головы за преступление перед религией, своим народом и государством, склони голову!» Люди позади зашептались, а у меня перехватило дыхание. «Неужели вы думаете, что я позволю себя казнить?» — раздался вдруг глубокий голос коменданта чертога. Я вся внутренне задрожала, радуясь, что, возможно, вот-вот все закончится. Сердце радостно забилось, но в следующий миг князь презрительно усмехнулся. Несколькими стремительными шагами он преодолел расстояние до меня, вытащил длинный черный меч и прислонил к моей шее. «Если нет, умрет твоя милая Амелия», — легко ответил Алан и добавил, «которая, кстати, вчера так сладко стонала в моих объятиях». Меня бросило в огонь стыда. Хотелось провалиться сквозь землю или просто умереть на месте. Но в черном взгляде Вайлара, мельком скользнувшем по мне, почему-то не было осуждения. И от этого было еще больнее. Он что, не понимает, что произошло? Лучше бы он понял. Я заслужила эти страдания. Проклятье! Нет! Хватит этих стонов! Нужно придумать, что делать. Мерзкий Алан у меня еще ответит за все случившееся. Но, боги, как мне помочь? Вместо ответа комендант вдруг встал на колени. Толпа за моей спиной напряженно затихла, а я начала стремительно белеть. Похоже, он не собирался освобождать себя, не собирался бежать. Алан Вальдашьяр удовлетворенно кивнул, подавая знак начинать. Меня забила крупная дрожь. Я сделала шаг к месту казни, но рука князя остановила. «Нет, что вы делаете?» Не веря в то, что это происходит, прошептала я. Но никто не слышал. Комендант склонил голову, коснувшись выемки в дереве гильотины. Черные волосы упали вниз. Он чуть повернулся, убирая их рукой и освобождая смуглую мускулистую шею. У меня закружилась голова. «Нет, пожалуйста!» — прошептала я, хватая князя за руку. Но Алан не повернул головы, довольно улыбаясь. Палач прикоснулся к веревке, держащей тяжелое лезвие. И тут до меня все-таки дошло, что это конец. Еще одно движение, и лезвие упадет вниз. Я резко рванула вперед с криком «Нет!». Но серебряная стража быстро скрутила меня, убрав мои руки за спину. Из моих глаз хлынули слезы и потекли по щекам. Мужчина повернул ко мне голову, обжигая серостью грустных глаз. А в следующий миг палач отпустил веревку. Огромное лезвие сверкнуло в воздухе. Я закричала в гробовой тиши, сделавшей воздух липким от страха, и лезвие замерло на полпути. Дерево гильотины хрустнуло, рассыпаясь на глазах. Не прошло и мгновения, как вместо связанного коменданта крепости на смотровой площадке вытянул шею огромный дракон цвета ночи, блестящий, как обсидиан. Он выпустил в небо столб оранжево-красного пламени, которое на глазах превращалось в черное. Стража сделала шаг назад, а люди вокруг завизжали, разбегаясь в стороны. Сразу несколько боевых печатей загорелось над телом последнего крылатого потомка богов. А я улыбнулась, вытирая слезы, глядя, как огромные крылья расправляются и тело изгибается для атаки. Как он был прекрасен! Каждое мельчайшее движение его было пронизано первозданной мощью и силой. «Назад, Амелия!» — дернул меня за руку князь, как будто мой дракон мог причинить мне вред. Я засмеялась сквозь слезы, вырывая руку. И в следующий миг волна огня лизнула ближайших магов, плетущих руна. Они закричали, пожираемые черными всполохами. Те, что успели выставить щиты, опасливо попятились. Но сила двух десятков боевых колдунов — это не шутка. Я поняла это, когда, ловко выстраиваясь в странный порядок, они синхронно подняли руки вверх, и целая туча печати загорелась над телом дракона, обращаясь в квадратную серебристую сеть. Она упала на блестящую шкуру, обжигая и приковывая к земле. Раздался оглушительный рев, заставивший меня содрогнуться от бессильного желания помочь. А в следующий миг дракон двинул сильной шеей, выгибаясь, стуча хвостом по камню крыши, и магическая ловушка треснула. Вайларион Черная Смерть расправил крылья и взмыл воздух. Сейчас я не могла бы назвать его иначе. Это уже был не комендант крепости, Вайлар Таркан, а именно Вайларион, король драконов, правитель погибшей империи Райялари, огромный и прекрасный, как ночной ураган. Град молний полетел вслед. Калёно-белые вспышки разрезали воздух, отскакивая от твердой блестящей чешуи. Я была готова расплакаться от переполнявшего счастья. Казалось, я слышу музыку, глядя на его полет. А в следующую секунду князь скомандовал. «Сгруппироваться! Ударная волна третьего уровня!» И сам начал рисовать руна. Маги быстро выстроились в подобие символа, который, похоже, должен был усилить действие самой печати, и выпустили столб тиары в подготовленные монеты. Гулкий взрыв сбил меня с ног, послав вверх магический удар, и он достиг цели. Драконье крыло хрустнуло, и Вайлар упал вниз. Я вскрикнула, метнувшись вперед. Маги, что держали меня, давно плели заклятие вместе с остальными. Проклятый князь! Похоже, он был неплохим командиром. Признаться, я не успела подумать над тем, что делаю. Меня захлёстывали адреналин и злость. Я хотела оказаться как можно ближе к дракону, хотела помочь ему, и больше ничего. Очутившись за спиной Алана, я вынула меч у него из ножен и со всей силы ударила по голове, целясь в висок. Князь охнул, заваливаясь на бок, но сознание не потерял. Видимо, я промахнулась. «Бешеная сука!» — рявкнул он, быстро сплетая какую-то печать и кидая в меня. Магически зажженная руна всосалась мне в лоб, и глаза сами закрылись. Сознание уплыло во тьму.